Добраноч, любе. Добраноч. Добрых снов. Симуляция завершенная. Симуляция завершенная. Симуляция завершенная. Ну, добро, мистер Байл, так? Сябры зовут меня Слизь. Ага. Мистер Слизь, вы разумеете свою помылку? Я повалился? Да не, не, да, этого. Кто-нибудь разумел помылку мистера Байла? Ну что? Давайте зернем у записи. Глядим. Ось так, а, ось, бачите? Двери, яны отчиненные. Так, покину двери отчиненными, наихоршая помылка любого из нас, тому что... Так может з'явиться скразняк? Так может з'явиться дитё. О, мистер Водощуп. У свете нема ничего больш гадкого и небеспечного, чем человечье дитё. Один его дотык может забить. Покинешь двери расчиненными, и дитё проникне просто на фабрику. Просто у свет монстру. О, нет, только не дети, я туда не пойду. Нет, ты пойдешь, тому что нам потребно это. Увесь наш город различивает, что вы сбираете дитячие крики. Без криков у нас нема энергии. Так, это небеспечно. Аккурат тому я сбираю только наилепших. Пуделы мусять быть упевненными, упартыми, мощными, погрозливыми. Нам треба нехто кшталту Джеймса Пи Салливана. Эй, добра на Кванстрополь, на годиннику 6.05. Город монстров только прочинается. Температура 18 вышей за нуль. Комфортные умовы для рептилий. Просто цудовный день для того, как, скажем, поваляться, поспать. Тиможа, растрессить луж! Всякий уже не умешается на ложку, встали, подъем! Сдается, я не просил меня будить, Майки. Эй, ты, меньше слов, больше працы, ванилька. Анит, луж! И ты лечишь себе монстром! Злые ноги, злые ноги, злые ноги. О, проснулся! Долей, злые ноги, злые ноги, злые ноги, злые ноги. Заснул! Ложек, два поверхи. И с этим справился. Ну что, Салли, давай. Готовы? Заедем. О, я нужен. О, уже тут. Зараз кранится. Кранится тебе. Точно у всем кричу услых. Я люблю пужать малых. Давай, чисти зубы. У монстров карису не бывает. 118, 119. Еще трохи будет 102. О, это неимоверно. А я давно ты не спотнел. Ты не ты. Зерни, новая реклама. У светлую будущую с корпорацией монстров. Ура, ура, зараз мне покажете. Мы силкуем авто. Мы обограем домы. Мы осветляем город. Корпорация монстров – это мы. Гляди, Бетти! Мы вельми уважливо подбираем монстра для кожных дитяти. И створаем выдатные крики, якія робятся надейной крыницей чистой энергии. Что раз уключаючи нечто, вы звертаетесь до нас. Мы корпорация монстров! Свет изменяется. Мы ведаем, что дитячая простота зникает. Напужать малых все больше и больше складано. Але мы, вядома, готовы до любых выкликов. У нас найлепшие пути. Найлепшие системы переопрацовки и пошуку новых технологий. Зараз буду я. Мы працуем для лепшей будущини. Теперь мы корпорация монстров! Кто мы? Корпорация монстров! Кто дбае, то и пужае. Не могу поверить. О, Майк. Меня показали на ТБ. Ты бачу, у меня талент. Алло, я ведаю. Я малайчина. Уся семья бачила. Твоя мать. Ну что казать, камера любит меня? Запомни, здоровяк, ты еще не раз убачишь мой твар у телеку. У программы их шукая полиция. Да ты еще со школы мне зазвростишь, братка. Доброго дня, Люба, и тебе, милая. Ну, Салли, заскоквай. Не-а. Эй, ты чего, куда ты пришел? В городе так бракуя крыку. Пойдем пешки. Пешки? Так. Не, моя малышка, я на прагне ездит. Моя малышка, я тебе позвоню. Ты ведаешь, гений, на во что я добыл машину, а? Я ведаю. Как ездить, ясно? По улице, с усими бип-бипами, бру-бру, и нияки кисти пешки. Ты стихни, ты уже торба. Давай, скинешь пару кило. Скинуть пару кило? Себе бачу, мы у разных широтах живем. Добрый день, мать. Добрый день, я. Эй, витаю, дети. Доброго дня. Ой, будет снова лагать. Эй! О, не! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Эй, хлопцы! Эй, Тоні! Як маєшся? Як праці? Молодця! Я чув, що нехто вось-вось поб'є рекорд по застрашенні. Ні, я просто нарихтовую крики для города. Ей, я частую! Ей, дякую! Граці! Як ти? Ох, видатно. Ей, Тед! Добранок! Бачиш, Майки, Тед на працу іде. І що? Я йому 5 кроків і вже на місці. Корпорація монстрів, чекайте. Корпорація монстрів, чекайте. Корпорація монстрів, чекайте. Вітанки, Салі! Вітаю, Рикі! О, так це Салі! Бачимося на поверсі жахов! Ей, Марч, як суд пройшов? Вітаю, Салі! Як Майся, Бабіза! Hey! Ей, юнусь, ти ще нахилений уліво! Неправда! Ей, хлопці! Ей, Джері! Эй, мистер Салливан! Хлопцы, я ж казал, зовите меня Салли. Я так не думаю. Мы зычим вам великих поспехов сегодня. Эй, давайте добраться, не заминайте нам займаться справой. Даруйте. Убажимся, хлопцы. Наперед, мистер Салливан! Тихо, ты ж ему заминаешь. О, нет. Даруйте. Закрый рот. Корпорація монстрів, чекайте. Корпорація монстрів, звичайно. Між ахману відпочинку вам дасть її номер. О, змеюшка, ку-ку. Циклоша Вітоша. Днем народження. О, циклоша Вітоша, ти не забив. Гей, Салівалі. Ой, гей, Селі. Вілі, віншую тебе. Дякую. Ну, ми сьогодні куди-небудь потім. Я зарезервував столик у, як його там, Харри Хаузенсі. Харри Хаузенс? Але кажуть, достать столик там немагчимо. Для мене усе магчимо. Убачимся після праці і не спазняйся. Добре, люби. Думай любовні думки. Ти і я і ти, ми разом назавжди. Ведаєш, брат, я на тая саме. Так, я на адзіне. Рада за тебе. Ой, дякую, што дапамог са століком. Ды кінь ты, ён на імя Циклоша Вітоша. О, добра іде. Ведаєш, гэта не смешна. Што за... Матаўскі! Як цікава. Я магу пужаць малых дзяцей і малых монстраў. Я не баюся. Гэта... алергія. Ага, так. Гей, Рэндал, патрывай да паверху жахаў. Гэта толькі размінка, Салліван. Сёння навяду жаху. Адпрацую на паўніцу. Вау, Рэндал, класна, і будзе яшчэ класней, калі мы паб'ём рэкорд першымі. Ха-ха! Ты чуеш? Гэта вецер перамен. Ты чуеш? Чуеш вецер перамен? Ой, пустабрэх. Калі-небудзь я абавязкова... Обов'язково дозволю тобі його проучити. Чуваки, як ти? Добра на Кроза. Ми маленький, гладенький смовжик. Кого ми пужаємо сьогодні? Везовські, ти ще не здав справоздачу за вчора. Ой, халера на ті папірки. Уяві, коли б яни просто розтали у повітрі. Каб такого больш не было. Так, я буду больш пільным. Я сачу за табой, Вазовскі. Завжди сачу за табой. Ух, вар'ятка. Усе паверхі жахаў цяпер актыўныя. Памочнікі, калі ласка, займіце свае Сходні узбережжя хутка засинає. Усім буділам вийти на позиції. Яни такі класні. Хай пераможа мацнейшы. Я перамагу. Начынаем прасцем. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Давай, давай, покажи им космач. О, сегодня мой день, Майки. Да. О, молодчина, молодчина. До наступных дверей. Все, еще другие, Рэндалл. Можем мне проверить эвакуационный клапан? Давай инши двери! Двери так двери. Джерри, накольки он жахливый сёнь? Ну, выглядае, что сёння ён выканае норму, сэр. У першыню за месяц. Что такое? Яна ледзь гранулася мяне, вось настолькі падышла. Яна не спужалася? Ёй же 6 гадоў! Я ледзь не памёр! Гэта быў бы калец! Возьми себе у руки, дружа! Эй, у нас тут тупиковые двери! Мы едем! Держися! Дорогу! Выбачайте! На этом тыдне мы сгубили 50 дверей, сэр. А, сучасные дети. Теперь ты их ничем не напужаешь. Сэр? Что? А, гляньте. Увага! У нас новый лидер. Рэндалл. Пижамная вечерина. Ну, Джеймс, это была выдатная праца. О, да я просто роблю свою працу. А вучился я у майстроу. Калі праз 5 секунд на моей станции не будзе новых дзвярэй, я сам отправлю тебе у драбелку! Эй, Вазовскі, добрая праца! Ніжто сабе у вас лічбы! Правда? Ну, ведаеш, я не заўважу. І, а як там Джорджі? Усё з ім добра! Мне падабаецца працаваць з гэтым бамбізам! Давай мне яшчэ дзвярэй, сёння я ў гуморы! Мы ж Джорджі, як браты! 23-19! Код 23-19! Код червоны! Код червоны! Код червоны! Код червоны! Джордж Сандерсон, калі ласка, заставайцеся на месцы. Падрыхтуйцеся да дэзінфекцыі. О, толькі не КДП. Давай, давай, давай. Дороги, убор, разрешите. Очистите территорию. Вот 23-19. Ну, все чисто. Заходим. Осторожно. Увага. Осторожно. А? Готовы до дальнейшей дезинфекции. Эй, дякую, хлопцы. Вы меня врятовали. Починаем. Так, народ, перапынок. Нам треба полгодины, как перезапустить систему. Целый повержаха успынил працу. Что еще может пойти не так? Ну и денёк. Теперь не лепшие часы, сэр. Але дякуючи вам мы пробьёмся. Скажи это ради керовнюков. Джеймс, моя сім'я керувала гэтай кампаніяй 3 пакаленні. Я гатовы на ўсё, каб уратаваць яе ад разбурэння. Я таксама, сэр. Дарэчы, я маю да цябе просьбу. Я гатовы, сэр. Разумееш, мы нанялі новых пудзел, але шчыра кажучы, яны... Недасвечаныя. Ты проста недарэкі. Ага. Я палічыў, што ты можаш падысці заўтра і на сваім прыкладзе паказаць, што гэта насамрэч такое, быць найлепшым пудзелам, а? Я пакажу новенькім знакаміты прыём вадашчупа. Малайчына! Увага ўсім! Вернуць на месцы! Ніякіх выключэнняў! Так, я ніколі такога не бачыў. Цябе не спыніць, братка. Яшчэ адзін такі дзень, і рэкорд не ўтрымаецца. Як, брат? Ага. Вячэра, гэта яшчэ не ўсё. Я вяду яе на гонкі монстр-грузавіков. Файна. Які ў цябе план? Пайду дадому і папрацую. Яшчэ? У жыцці ёсць не толькі страхі. Уф, пазыч мне дезадарант. Добра, у мяне смярдючыя адкіды і стары сметнік. А ёсць балотны пах? Не. А мокры сабака? Так, лаві, брат. Ведаеш, я такі рамантык, што, здаецца, ажаніўся б сам сабой. Ты годзе, май. Мяне чакае цудоўны вечар. Сёння буду я і сям'я. Аддаць швартовы, наш карабель адпраўляецца. Буду шчырым з табой, дружа, калі бачу яе твар, маё сэрца быцца... Вітаю, Вазоўскі. Маеш планы на сённяшні вечар? Гэта не твая справа. Упэўненая твая справаздача, аформленая як след. Хоць раз. Маўчанне знак згоды, так, Вазоўскі? О, не, мая справаздача, яна на стале. Калі я не буду ў рэстаране праз 5 хвілін, століка дадуць іншым, што я скажу... Змеешься. Соглаша, Витоша, на что мы идем? Ты разумеешь, просто я... Что? Ну, ведаешь, малая такая. Я не разумею. Я просто... Ведаешь, я забылся на справоздачу, яку обяцал Розе, и Майк нагадывал мне, дякую тебе. О, правда? Ну, то бок так, так, правда? О, добра, ходим. Уже бегу. Слухай, Салли, ружовый файл у бухгалтерию, колеру фуксии у отдел закупок, червоное золото Розе. Пюсовый, не чипай. Ружовую бухгалтерию колеру фуксии Розе. Не, колеру фуксии у отдел закупок, а червоное золото Розе. Не уявляю, как выглядит пюсовый. О, вот як. А, есть кто? Эй! Тут двери! Ёсь хто? Эй! Пс! Хтось ты тут пужае? Эй! Йоу! Кеке! Ah! Не подыхать! Шмат дзён нараджэння. Ну, не тое, каб вельмі шмат, але гэты найлепшы з усіх. Чаму ты так глядзіш? Я тут задумаўся пра нашу першую сустрэчу. Ты была такая прыгожая. Годзе табе. Валасы карацейшыя былі. Я хачу зноў іх падстрыгчы. Не, не варта. Мне падабаецца. У табе мне падабаецца ўсё. Мяне на днях запыталі, хто, на маю думку, самы прыгожы монстр ва ўсім Манстрополі. Ведаеш, што я сказаў? Што ты сказаў? Я сказаў... Салі? Салі? Не, я не гэта меўся сказаць. Ведаеш, просто я... Не, Салі таксама нічога. Ну, калі ты любіш вялікі... О, вітаю вас. Вось гэта неспадзяванка. Я закажу нешта, а на вынас. Майкл. Салі? Што тут ёсць? Ідзі прэч, ты ўсё псуеш. Я пайшоў па твае паперы, а там былі дзверы. Што? Дзверы? Рэндал у іх заходзіў. Пачакай, Рэндал? Ну, махляр, ён павялічвае свае лічбы. Ці нешта іншае? Что? Зерни зи унцеси. Что? Зерни у сумцы. У сумцы? Нічога смачнага ў іх няма, бывай, Селе! Даруйцеся! Майкл, што адбываецца? Селе, пастарайся зразумець. Я мушу... Да, памагчы! Майкл? Так, мені ў камеру. Я лічу раз, два... Тут дитё! Человечное дитё! Моё баба! Ты тоже не дожил! Дожим! Ласка, заховуйте спокой. Это не учебная тревога. Вот будет летать, какая зараза. Майкл! Майкл! Селе! Прошу, хозяин, проверяйте руки. Эй, не кранайся мою змеюшки! Будинок чистый, готовый для дезинфекции. Не ведаю, что может быть еще горше. Калі верыць сведкам, учора ў горадзе адбылася ўцечка дзяцей. У першыню ў гісторыі Манстрополя. Мы не можам ні пацвердзіць, ні абвергнуць інфармацыю пра дзіцё. Дзіцё праляцела надо мной і сваімі вачамі лазерамі ўзарвала машыну! Я хацеў збегчы, але яно падняло із усяе чалавечай эмоцыі, патрэсла мяне як бразгодку! Это праўда! Я на свае вочы бачыў! Я прафесіянал у сваёй справе, і на маю думку наспеў час, каб... Панікаваць! Я найдзе, я найдзе! Дайте сукаць! Не! Ходи сюда! Не чапай гэта, ты малое! О, я расклаў іх па алфавіце. Усё ў парадку, усё добра, галоўнае, каб гэта істота не набліжалася да нас. А ты мне мяне. Адзядзяй, адзядзяй. О, ты гэта хочаш? Апорт. Эй, эй, эй, не, нельга чапаць малога Майкі. Майк, даю цацку. О, не! Спыни гэта, Салі, спыни гэта! Эй, зірні, што тут, што? У, які класны! Салі! У-у, зірні сюды! Весёлы медзець, ён не бачы, ты не бачы, нашы ў нас будуць праблемы, нас знойдуць, таму прашу годзе галасіць! Зараз жа, зараз... Добра, добра, Салі, гэта тое, што трэба, працягвай! Весёлы медзець, у яго няма... Я надкранулася, мяне кранулася! Салі, цацка, аддай мне! Что это было? Я не уявляю. А мне было бы файно, как такого больше не было. Як я мог? Чаму я такі дурань? Гэтае дзіцё знішчыць кампанію. Кампанія? Ды каму яна трэба? Што наконт нас? Гэта істота, народжаная забіваць. Упэўнены, яна чакае, пакуль мы заснём, а потым бам! О, мы лёгкая здабыча, лёгкая здабыча! Мы наступныя ахвяры! Так, слухай, здаецца, у мяне ёсць план. З дапамогай толькі лыжак мы прарыем тунэль пад горадам і адпусцім яе на волю. Лыжкі. Значыць, на сметнік і ўсё. Паветраны шар – дорага. Вялізная рагатка – заўважна. Драўляны конь – мы ж не грэкі! Пазадзі, што гэта? Думай, думай. Што рабіць, што рабіць? Ідэй нуль. А Майк? Здаецца, яна стамілася. Тады? Чаму б табе не пайсці і не ўкласці яе спаць? Пакуль я складаю план! Ну што ты, сонная? Хочаш спаць? Хочешь спать, а? Так, добра, я постелю тебе свежую газетку. Не, гей, это мой ложек, ты забрудишь его своими бациллами. Добра, мне в отеле еще лепей будет. Что? Сидеть у моей Софи. У сяго только шафа. Засынай давай. Эй, да это же Рэндалл. Рэндалл твой монстр. Ты думаешь, что он вылезет из шафа и спужает тебя? Ой-ой, как же потлумашить. Яна пустая. Зерни. А не водного монстра. Ну, а кроме меня? Але не, я не буду тебе пужать. Я ж не на працы. Добра. Давай я посяджу тут, покуль ты не заснешь. Давай. Засынай уже. Спи. Давай, спи. А ты идешь у ложек. Thank you. гэта дзіўна, але я не думаю, што яна небяспечная. Ды няўжо? Ну тады пакінем яе сабе. Я мару пра гадаванца, які заб'е мяне. Не, слухай, давай вернем яе за дзверы. Што? Падумай, Майк, вернем яе, нібы нічога не было. Усё стане на сваё месца. Гэта жарт? Ты жартуеш? Салі, нягледзячы на ўсе абставіны, я так бы мовіць быў неймаверна цярплівы, але гэта жахлівая ідэя. Пакінем дзяўчо і што, выйдзем з ёй на вуліцу? А потым просто прывядзём яе на фабрыку, так? Гэта вар'яцтва. Мы просто вядзём дзяўчо на фабрыку. Салі, наўрад ці ануча на галаве ліхтарыкі і абіўка для крэсел добрая маскіроўка. Ты толькі згадай, брат. Лахнес, снегавік, жахлівы Еці, усіх іх аб'ядноўвае адна непрыемная рэч. Выгнанне! Мы наступныя! Без панікі, усё будзе добра. Гэй, як маеся, Френ? Вітанкі. Усё будзе добра. Прыйшоў загад забраць адбіткі. Асцярожна, жахлівы. Я добра яго бачу. Крыху ніжэй. Знайшлі на месцы злачынства. Без панікі, без панікі. Я буду паніковаць, нам гамон, нам гамон. Верагодна забруджаная. Генерал, для нас бяспека перад усім. Урэшце рэшт, мы... Не, зараз, не зараз, не. О, вітаю, малы. А ты адкуль узяўся? Містер Вадашчук. Ха, Джеймс, гэта што, твой? А, не, гэта дачка сястры маёй пляменіцы, сэр. Так, сёння дзень прывядзі дальняга свайка на працу. Пропусціў аб'яву. Так, слухай, Джеймс, пасля абеду зайдзі ў аддзел сімуляцыі і правядзі жахлівую дэманстрацыю, як дамаўляліся. Так, о, сэр. Містер Вадашчук. Так, я іду. Добра, убачымся на абеде, Джеймс. Вядома, калі гэтыя хлопцы нас не зачыняць. О, не. Дэманстрацыя жахаў? Просто клас. Чаму я пра гэта не ведаю? А дачка сястры тваёй пляменніцы пойдзе? Хлопцы зачыняць. Стой! Што такое? Узяць яго! Хадзім, тут усё чыста. Так, нам трэба пазбавіцца ад гэтага, таму чакайце тут, пакуль я дастану ключ. Яна не можа тут быць, гэта мужчынская раздзявальня. Такой лухты ты яшчэ не казаў. Усё добра, няма бяды. Глядзі, яму падабаецца. Яно танцуе ад радасці. Зараз я прынясу ключ. Як міла ты танцуеш. Так нібыта табе трэба... Оу. А ты там скончыла? Не! Даруй! Паю-пай, разам з намі пакіпай. Паю-пай. Добра, ну цяпер ты скончыла? Малая! Куды ж падзелася? Яна растала ў паветры? Яна стала нябачнай. Нешта я не разумею. Ага! Бу! А ты спец. Спакойна. Роза, моя пяшчотная духмяная кветачка, выглядаеш цудоўна. У цябе новая фрызура? Фрызура ж новая ці не? Нешта змянілася. Макіяж, падцяжка, ты зрабіла падцяжку, нешта зрабіла. Нешта са скурай на твары, ты выглядаеш быццам бы... Трэба твая дапамога. Рэндал учора працаваў дапазна на паверсе жахаў, і мне вельмі трэба ключ да яго дзвярэй. Вось, як яно склалася, га? Але рэч у тым, што учора ты не здаў справаздачу за дзень. Ён жа, то бок, ну, я не здаў? У гэтым акенца перапынак. Я іду шукаць! Я ўжо блізка, вось-вось хаплю. Раз, два, тры... Чым ты займаешся? Я шукаю дзіцё. Ты згубіў яго? Не, яна была... Вось яна. Ну што такое? Я ўжо казаў, што нікога не бачыў. Добра, працягвай. Рандо! Вось ты где! Что робить на конте дяди? Газета! Головная сторонка. Дитё, якое ты шукаешь? Ты тишей, ты! Лічыш, я не разумею, что отбывается? Я всю ночь не спал, шукаючи его! Я все это различил, заходячи с померов, суши, ресторана, дитё, могло сбегчи! Так, але покуль няма пэўнасці, поводимся так, нібы нічога ніякага. Ты включаешь той апарат, а я займаюся дитём. Калі я знайду тых, хто яго выпустил, им конец! Чего стоишь? Давай, иди, худшей, ну! Ничего меня уже нема! Яны пошли. Это кепска, вельми кепска. Про какие аппараты это яны? Да все одно! Слухай, без паники, усяго ж трэба отчинить дверы и отправить яе дому. Правда, правда. Мы звычайные працаўнікі, идем на працу, поводимся натурально. Доброго дня, хлопцы! Эй, як вы, братки? Ты скинул вагу, ти скуру. Ключ у тебе, так? Я думал, у меня. Я казал, что достану ключ. Я пошел и достал ключ. И теперь ключ у меня. Добро, начинаем. Бережи себе. И постарайся не бегать про шафы. Майк, это не ты, дверь. Про что? Это я дверь и яго. Не, яе были белые. Не. С кветочками. Не, ты у темры не убачил. Я пэвный, это яго дверы. Эй, ты чуешь? У вас там весело. Добро, дошли мне паштовку. Майку Вазовскому. На улицу имя Майка Вазовского, які верну у тебя домов. Майк Вазовский. Молодца, ну, бон вояж. Бывай. Давай, зерни сюды. Палочка, ну, апорт. Мяси. Майк, гэта не дзверы, Бу. Бу? Что такое Бу? Гэтак, я вырашил назвать яе. У чым проблема? Салі, гэта была памылка. Калі даеш дзіцяці імя, ты прывязвайся да яго. Адправ яго туды, адкуль яно прыйшло. А не, дык памажы мне. Эй, мы репетуем сцену. Компания ставит спектакль с назвой «Отправ его туды, откуль оно пришло, а не дык поможи». Это мюзикл. Так, «Отправ его туды, откуль оно пришло, а не дык поможи». Отправ туды. Конец. Ну, мы еще працуем над сценаром и шукаем билетеров. Салли, из меня досить. Развитывайся с... Куды она делась? Что ты нарабил? Где она? Не может быть. Я на снова тебе сбегла? Это просто выдатно. Чакай хвилинку, это ж солнце узышло. Цудовно! Ха-ха! Яна зникла! Эй, ты куды? Салі, прошу, мы амаль побили рекорд. Я не хочу все стратить. Я не знойду, тих это будет их проблема, не наша. Забудьте на яе! Вы что это робите? Сценку репетует. Забудьте на яе! Заби зяпу! Что думаешь на конт беглых дитяти? Дивно, а? О, так, дивно. Кажут, что дитё бачили на фабрице. Ты его не бачил, так? Я думаю, не. Але, коли это нехто з наших, готовы исти у заклад, это Вексфорд. Вексфорд? Шостой станции. Вачаняты так и бегают. Эй, Вексфорд! Салли? Майкл Вазовский! Учорашний вечер был найгорший за все мое життё! Найгорший! Правда? Я думала, ты любишь меня. Милая, прошу тебя. Я думал, тебе подобаются суши. Суши? Суши? Ты лишишь, это все про суши? Вазовский! Майкл! Мужчины. Дыхай. Где дитё? Дитё? Якое дитё? Я на тут, на фабрице, правда? На мяне ты гэта не повесишь. Дитё б не збегла, не махлюй ты учора дзеля вынікаў. Я махляваў? Я махляваў. Ну так. Добра. Здаецца, я ведаю, як усё вырашыць. Что будет, коли про 5 хвилин прогучить свисток? А мы возьмем тайм-аут? Усе пойдут на обед! Ах, это значит, на жахливом поверсе будет... Тихо? Пусто! Будешь пусто, дурень ты! Гадиннік бачыш? Калі вялікая стрэлка будзе паказваць уверх, і маленькая будзе паказваць уверх, дзверы дзіцяці будуць на маёй станцыі. А калі вялікая пойдзе уніз, дзвярэй не будзе. І за гэты час ты адправіш дзіцё назад. Уцяміў. Бу! Эй, ты! Стой! Это ён! Стой з рэкламы! Кодах, это ён! Можна аўтограф? О, вядома, з радасцю. Гэта для маёй дачкі Беттані. Так, так, на што? Беттані з найлепшымі зачэннямі жахлівы монстр. А я кажу ёй, яшчэ раз падвысіш на мяне голас, і я з'еду. О, і што я там? Ну ты ж ведаеш, маці, а даслала мяне ў пакой. Усё, хлопцы, бачымся. Ну, да дна! Малка жигличка. Амігала. О, вітаю тебе. Як твоє ім'я? Майк Лазовський. Салі тут не бачылі? Не, прабач. О, Салі! Ай-ой, выглядае ў Вазовскага праблемы. 23-19! У нас 23-19! О, не. Салі! Салі! Салі! А, добрыя навіны. Я пра ўсё дамовіўся, але нам трэба спяшацца. Дзе яно? Салі? Гэта спрасаванае смецце. Ай-ой. Я дагэтуль чую яе галасочак. Гэй, я таксама чую. Колькі ў цябе там дзяцей? Майк Лазоўскі. Кікі. Бу! Бу! Ух ты, ў парадку! Я моцна хваляваўся, я так... Больш ніколі ад мяне не ўцякай, табе ясна? Я рады, што ты ў бяспецы. Ой, які добры любячы бацька. А насамрэч гэта дачка сястры пляменніцы. Добра, Салі, досыць, хадзем. Майк Лазоўскі! Так, так, так, гэта я, дыдзіся. Годзе смяшыць бу, Майк. Гэта не я, хадзем. Я ўсё адно не разумею. Ты дастаў яе дзверы? Потым патлумачу, бяжым! Хучэй, хучэй, хучэй. Давай. Дзверы, дзверы, дзверы, дзверы. Вунь яны! Усё, як Рэндал сказаў. Рэндал, пачакай. Тры, два, раз, развітацца настаў час. Мы ўсё выправім, і гэты кашмар скончыцца. Эй, усё добра, бу. Ты што? Хадзі, у нас мала часу. Майк, ты не разумееш. Я не веру Рэндалу, ён палюе на бу. Ды няважна, хучэй, у нас часу в обмаль. Не, не, нешта не так. Слухай, Салі, ты прасіў яе дзверы. Вунь яны, не маруць. Не, Майк. Хочаш, я дакажу, што ўсё чыста? Добра. Ён просіць дзверы, я заходжу. Майк, стой! Яны яму не трэба, калматы параноік. Майк! Салли, где ты был весь день? Салли? Салли! А? Майк! Майк! Где ты? Ты тут? Где ты, брат? Майк! Где ты? Я хочу это. Я это не удел. Бу, малайчина! Не бойся. Не то, как я у тебя сумневался, я верил, что ты... сюда и да поможи! Давай, давай, я посивею, покуль ты подыдешь хребом. Схуднеть бы к этому дитяти не лишне. Базовски! Кажи идея, но одного кикретин. Так, по-першее, кретин. Хочешь образить, раби это письменно. По-другое, ты варьятка, или ты лечишь, что без меня сдолеешь обысти Салли? Ты все еще думаешь, что это все для того дурацкого залику? Ну так, думал, а потом почул, что ты смеешься, и теперь думаю, что мне лепш пасть отсюль. Ходка, я изменю всю индустрию жахов. И тады, нават великий Джеймс П. Салливан будет працавать на мяне. Ну, я так бачу, ты часу не марновал. Спочатку мне треба знайсти дитё, и ты мне да поможешь. Я ничего не ведаю. Ага, так. Я ведаю, ну то бок я не... Ай-ой. Что это? Нет, не треба. Чакай. Ой-ой-ой-ой. О, прошу, не-не-не-не-не-не. Слухай, это реч рухается. Я не люблю великих, рухомых речев, якія насовуются на мяне. Не, прошу, гей, Рэндалл. Повітайся з моїм вимальником крикав. Здоров. Гей, куди ти пішов? Давай погутаримо, вип'єм кави. Де кінь ти? Давай порозмовляємо. Що це? Що це таке? Стой! Ні! Гей, чекай, гей! Ратуйте! О, как же, ты знов зробил нечто не так? Я не ведаю, я откалибровал его. Ты провер аппарат! Махчима, это воходный клапан барахлит. С этими 50-ми и завсюду некие проблемы. Старые клапаны были не лепшие. Крывалые и натейные. Грибок. Грибок, любишь машины, а? У меня классная машина. Отпустишь меня, и я покатаю тебе на машине. Прошу, Грибок. Выбачай, Вазовский, але Рэндалл забаранил мне сябраваць за ахвярамі яго жахлівага плана. Что ставилося, где Вазовский? Где он? Бежим! Вар'ятство! Ён заб'є нас! Треба выбираться! Хутка! Почнем новое життё подалі адсюль! Бывай, корпорация монстров! Бывайте, мистер Водощук! Не, Майк, чакай! Гей, ты куды? Ходи со мной, у меня идея! Не! Симуляция. Не! Симуляция. Что это было? Ти мусиш допужати, а не укласти спать. Я спробував метод ніндзя-змяї і крихи додав сикання. Ой, кольки ще разов мені повторати. Головне – це ефект присутності. Як ти заходиш у покой? Містер Водашчук! Джеймс, ти акурат у час. Ні-ні-ні, сер, послухайте мене. Давай, покажи новеньким, як Що? Треба пужати. Ні-ні-ні, сер, я не... Послухайте мене. Увага, новенькі. Ах. Зараз ви убачите майстер-клас. Майк і я, ми... Запускайте симуляцію. Але ж, сер! Не бу... Давай, покажи, як гучно треба рикати. Містер Водашчук, у нас нема часу. Давай, давай, не соромся. Рикай. Але ж, сер... Рикай! Малайчина, малайчина, Джеймс. Бу? Ну що, хлопці? Прошу пройти усі. Сподіваюся, сьогодні ви отримали коштовний досвід. До наступного. Бу? Бу? Бу, це я. Дзіцё? Сэр, яна не заразная. А? Я ведаю, што гэта вельмі дзіўна, але паверце, нехта выпусціў яе. Не-не-не, ўсё добра. Я ж проста... О, не-не-не-не-не-не-не. Не трэба баяцца. Гэта было не на праўду, толькі дзеля... Я толькі... Теперь он хочет забить нас. Во всем виноватый Рэндл. Рэндл? Так, ходимте, покажем его секретную лабораторию тут, на фабрице. Как такое может быть? О, как такое может быть? Хтось-ти еще про это ведает? Не, сэр. Добро. Еще одного скандала компании не переживе. Так, перше мне что робить, треба поклопотиться про дитё. О, не думал, что такое вогуле магчыма. Не на моей фабрице. Мне шкода, что вас у гэта утягнули. Особливо тебе, Джеймс. Але зараз мы с вами все выправим. Для компании. А, сэр, гэта не я е дзверы. Я ведаю, я ведаю. Гэта ваши. Людей! О, якая файна ідея пайсці да твайго сябрука Водашчука, які за ўсім гэтым і стаіць! А трэба было адно, паслухаць мяне. Хоць раз! Але ж не, не паслухаў! Ты зноў не слухаеш! Вось табе! Вітаю вас у Гімалаях! Я жахливий! Ви б дали веры! Я выглядаю жахливым, ну? Чому яны не назвали мяне цудоўным Єті, ці хаця благодным Єті, урэшті-рэшт? Я не благі хлопец! Будзеш? Не-не-не, ты што? Лимонная? Ну, а як на кон цябе, бамбіза? Будзеш морожка? Ты бачыў, як яна глядзела на мяне. Эх, небарака. Я разумею, няпроста быць у выгнанні. Напрыклад, мой сябар Лясун так перажываў, што сплёў велізарны вянок з крапівы. Насіў на галаве бы карону. Называў сябе цар-пачасар. Але вам, хлопцы, пашасціла. Маю на увазі, што вас выгналі ўдвох. Сябрам заўжды лягчэй. Ён мне, не сябар. О, я полічу вас сябрамі, калі убачыў, як вы ў снезе абдымаецеся і ўсё такое. Зерніна таго ёлупа. Зламаў маё жыццё дзеля чаго? Дзеля дзіцяці! Праз цябе я трапіў гэтае заснежанае пустазем'е! Пустазем'е? Ты хотел сказать Судоземье! Тут, куды ни кинь воком, паусюль снег! О, и этого еще не бачили нашу вёску. Самое утульное место у свете, не кажучи про дармовое молоко Яков. Что, что ты сказал? Молоко Яков. Даить Яков не самая приемная справа, але коли поприбирать пусть, оно нават корыстное. Не-не, ты сгадал вёску. Где она? Там есть дети? Дети? Вядома, заходят у гости, хтось есть не могу. Где вёска? Я на коля подножа горы. 3 дни ходу. Ах, 3 дни. Нам треба туды зараз же. Ты хочешь ехать в вёску? Добра, тады вось табе правило номер 1. Заўжды. Не. Ніколі. Не выходь у завіруху. Нам треба ратаваць Бу. Бу? А як жа мы? Простое гадкае дзіця, ты перастаў мяне слухаць, і вось дзе мы цяпер! А, мы мусілі вось-вось пабіць рэкорд залі. Мы гэта амаль зрабілі. Гэта ўсё не важна. Гэта ўсё не важна? Пачакай. Гэта ўсё не важна? Добра, гэта... Не, ясна, клас. Нарэшце я пачуў праўду. Добра. О, вы толькі паглядзіце, парожка скончылася. Я, бадай, выйду на вуліцу, зляплю новае. Салі, што наконт усяго, на чым мы працавалі? Гэта важна, а? Што наконт селі? Я ніколі, ніколі не ўбачу яе. І гэта не важна. Што наконт мяне? Я твой сябр, найлепшы сябр. І я не важны. Даруй, Майк. Мне шкада, што мы тут. Я не хацеў, каб так выйшла. Але Бу ў бядзе. І мы можам уратаваць яе. Мы сядзем на сані і паедзем. Воу-воу-воу. Мы? Не. Гэтым разам мы паасобку. І калі ты хочаш паехаць і змерзнуць да смерці, калі ласка, Салі. Цяпер ты адзін. Ой, ды кінь ты, Джордж, я ведаю, ты ўсё зможаш. Я адмыслова выбраў лёгкія дзверы ў Непалі. Ціхі маленькі Непал. А ведаеш, твая праўда. Вось, патрымай. Пакажы ім, Джорджі. З дарогі, пасунься, я іду! Даруй, Джордж! Што за... Гэй, нельга так проста ўзяць і... Код 23! З дарогі! Нарэшце, не варта было даручаць гэта табе, бо праз цябе я згубіў найлепшага пудзіла. Ай, з гэтым апаратам нам не трэба пудзілы. Да таго ж Саліван атрымаў па заслугах. Саліван быў у разы лепшы за цябе, Рэндал. Ніке! Даруй, Бу. Спини его! Вернем тебе домой. Забей его! Ты нават не уявляешь, як давно я марыў гэта зрабіць, Саліван! Майк? Не то, каб я не хваляваўся за дзіцё. Не, ты не разумееш. Я ўсё разумею, просто раззлаваўся і ўсё. Мне быў патрэбны час. Мне варта было мяне там кідаць. На меня напали. Да я не нападаю, я просто хочу поговорить. Выслухай меня. Мы с тобой команда. Что важнейшее за наше сябруство? Да я ведаю, он таки чуливый. О, не, дружа, только не плачь. Иначе я так само заплачу, и мы николи не скончим. Даруй, что не допомог. Але теперь я тут. Эй, Салли, я тут распинаюся, открываю душу. Можно уваги? Гэй, гэта ж Рэндал, ён... Хадзел! Падымайся! Мы не мусім пакідаць сведкаў! І не пакінем. Я рады, што ты вярнуўся, Майк! Мусіць жа нехта даглядаць за табой, калашман! Змеюшка, зараз не магу размаўляць. Бяжым! Майкл, калі ты зараз жа не скажаш, што адбываецца, паміж намі ўсё скончана! Табе ясна? Скончана! Добра, скажу праўду. Тое дзяўчо, што ўсе шукаюць, Салі прынёс яе. Мы меліся вярнуць яе, але вадашчу перашкодзіў, і цяпер вось там Рэндал, які хоча забіць нас! Ты што, лічыш, я паверу ў твае казкі, Майк Вазоўскі? Майк Вазоўскі! Я люблю цябе, змеюшка! З дарогі! Асцярожна! Ёлупы! С дороги! Эй, вы! Отведи! Всякую вы! С дороги! Живи, живи! Вон яны! Увага усім! Рэндал Бокс побив жахливый рекорд наши віншаванні. Это не правда! Разведитесь! Покажи ему циклоша Витоша! Двери! Ты наступил мне на хвост! Пасуйся! Салли, что ты робишь? Опайся, Майк! Ты что? Салі, што мы робім? Трэба дастаць дзверы Бу і знайсці станцыю. О, гэта план! Просты і вар'яцкі! Распиши ее! Что? Салли! Зроби это! Ау! Открой дверь! Это не ты! Нет! Отдайте ее! Чому нас не выгнали сюда? Бежим! Знайдем иншие дверы! Гляди, дверы Бу! Я найди, хучай, хучай! Давай руку! Да яны отсовываются! У, дякую, зараз! Сколько, я за тобой! Бежим! Хучей! Не маруть! Скокай! Это дивно. Майк! Даруй, братка. Я у парадку. Пробач, что за мало, мужака! Полайся, брат, я не отстали! Дякуй за супрацу! Отчини их, Христар! Отчини двери! Давай, заскопай! Пуньеды! Салли, что ты робишь? Салли! Стоять, как ты тягник и тебе без пропынков! Ты их бачишь! Я ты напереди! Поглядите на всем любимое пудело тепер! Ти, дурний, нічого не вартий, йолотень! Занадто довго ти був першим, Салливан! Тепер твой час вийшов! І не хвалюйся, я поклопочуся про хете дітьо! Она больше тебе не боится. Здається, ти застанешся без праці. Ну что, давай, як у старые часы, друже. Помеши мне с ней, я готова. Я ловлю, давай. Кидок и балет. Мама, тут знову аллігатор заповз. Я ще один. А ну подай рыдлевку. Вось тебе. Приятно, не гадину. Зроби ласку, Майки. Я? З радостю. Я тіло. Усё так, Бу. Ти малайчина, ти перемогла. Ходімте. Ну что, Бу, час вертаться. Бережи себе и будь послухмяной, добра? О, не! Треба силкование, распеши ее. Добра, есть у меня друг. Животы на дровете. Гоп! О, даруй, я на не бачила. Что? Ты что, забылся снять ей капюшон? Ты, калматый болдина! Дядька Майк, не варто перед ей свариться, нам треба ее насмешить. Так, эй, Бу, это жарт, гляди. Гляди, Бу. Смешно, так? Гляди, что? Это смешно, малая. Что отбывается? Отрывайтесь! Коли двери прибудут, отключайте силкование. Тады и дитё, и злочинцы, отказные за гэты верхал будут ваши. Клас! Нас чакае тёплы прыём! Яны ўбачаць Бу! Гэта КДП. Выходьте павольна і трымайце дзіцё на відавоку. Добра! Добра! Здаюся! Вось я, вось дзіцё. Я буду супрацоўнічаць, але перш, чым вы забераце, я хачу сказаць. Лови! Спрыгните его! Хотя бы не упустите его! Что? Не стойте сюда, идите у него! Салливан! Салливан! Отдай мне дитё! Капитан! Отдай її! Отчини двери! Отчини двери! Эй! Отчини! Я Тревор! Давай! Не ходи в той покой! Здається, ми його спинили, Бу. Ти у безпеці. Будь послухмяний. Ти задалеко зайшов, Джеймс. Я на вже дома, покиньте її! Я не можу! Я на зашмат бачила, як і ти, Джеймс. Вам не обов'язково гэта робити. У мене нема вибору! Тепер інші часи, просто пужати уже недостатково! Красти дітей нельга! Я готовий скрасти їх тисячі, каб уратувати свою компанію. І я закрию рот любому, хто повстане у мене на шляху! Ні! Добрана. Що це? Симуляція завершена. Так, не ведаю, як ви там, хлопці, але я зауважив 7 грубих помилок. Але як він? Як так? Ведите, давайте зернем ще раз. Готові? Я готовий скрасти їх тисячі, каб уратувати свою компанію. Хто? Я готовий скрасти їх. Хто ж це він, Катер? Ми знайшли злочин. Ми тоді? Добре, що ви робите? Гей, відпустіть! Ви не можете арештувати мене? Сподіваюся, ти радий, Саліван. Ти знищив нашу компанію. Корпорації монстрів нема? Де, по-твоєму, нам тепер брати крики, а? Енергетичний кризис буде тільки погоршатися, і все про тебе! Заставайтеся на місці. Номер один хоче покутарити. Два, жай! Вітаю, хлопці! Роза? 2,5 години у порте праці під прикриттям ледь не збайодалися, коли ви перехопили дітьо, містер Саліван. Хоча, відомо, без вашої праці я б не довідалася, що за всім гетим стоїть водощуп. Вітаю. Так, на конт дівчинки. Я хочу відправити її дому. Видатно. Принесіть дробілку. Що? То бок? Я більше не убачу її? Ми мусимо гэта зробіть. У вас 5 хвилин. Бувай, малая. Майк, ловки. Так. Обу. Было весело. Давай, иди расти. О, Бу. Ходи, я покажу медведика. Бу. О, які мили, ну. А це така яйка. О, це круто, так. І моє м'ясо. А, Бу. І рибка. О, пригожа рибка. Ла-ла-ла. Ходи сюди. О, веселий он медведь. Там його більше нема. Більш ніхто не буде виходити оттуль і пужати тебе, добре? Так. Бувай, Бу. Кікі. Кікі мусить йти. Бу. Кики. Нічого з гэтага ніколі не было, ясна? І каб ніяких справаздач на конт гэтага. Можна їхати. Здається, на сьогодні праця скончилася. Ти ідіот! Тепер я не закрию фабрику! Кажу тобі, друже, шкода, що ти не бачив вираз твару водощупа. Ю-ху! Сподіюся, отримаємо копію. Ей, ти у порядку? Давай, друже, веселей! Ми відправили будамов! Відомо, ми поставили під погрозу компанію. Сотні монстрів згублять працю. Не кажучи про громадський розголос, коли виявиться, що енергії нема, але гей! Нам було вельми весело, так? Весело. Мікрофон включений? Алло, алло. Раз, два, раз, два. Гей, вітаю. Як ти, га? Не спиш? Ради бути тут у... твоїм покої. Ти откуль? Неважно, ти першокласник, так? О, перший клас. Моє найліпше 3 роки. 3 роки. Я люблю спорт. Особливо вибивало. О, так, я був самим худким. Бо я був м'ячом. Ну, я... був м'ячом. Так. Ну, добре. Га? Гей, щирий дякую, я зазірну на тидні. Гостиниць покинь офіціантам. Видатная праця, Майки. Зробив квоту з першим же дітем. Не дрянно, га? Тільки монстр з комедійним талентом може собрати стільки енергії за один раз. Ага, і той факт, що сміх нашмат могутніший за крик, не має дочинення. Циклоша Вітоша, ходи сюди. Змеюшка! Циклоша. О! Девчаты, девчаты, стоп, стоп, стоп. Майкл таки милка. Эй, часопис уже тут? Яны принесли целую скрыню. Хочу поглядеть. Салли и я на першей сторонце. Не могу поверить. Циклоша Вітоша. Я... на першій сторонці часопіса! О, гэта цудоўна! Эй, Салли! Эй, Майк, я просто... Слухай, маєш хвилинку? Я хочу тебе нечто показать. Так, заплющи очі и иди за мной. Пойдем. Не подглядай. Еще трохи, еще. Давай, давай, давай, еще трохи. На гук моего солодкого голосу. Так, стой. Расплющивай. Та-да! Майк. Это ж... Даруй, что так долго, брат. Кучу ламача переглядел. Усе кавалкі мусяць быць на сваім месцы. Бу? Кікі. Фільм дублірований компанією «Кіноконг» по заказі відеосервісу «Вока» 2022 год. Ролі огучували: Змітер Давидович, Максим Карастяльов, Александр Овчинников, Ігор Сидорчик, Оксана Чевельова, Ірина Кабанова, Аліса Німчанінова, Роман Подоляка, Світлана Тимохіна, Сергій Жбанков, Едуард Войнилович, Владислав Виноградов, Сергій Келеса, Кирил Акуленець, Ян Жандаров та інші. Перекладчик Ганна Місюкевич, коректор Ліда Налівка, режисери дубляжу Олександр Овчинников, Сергій Жбанков, гукорежисер Віталь Любянчук, керівник проєкта Андрей Кім.